украли!» — не поверил царь, опуская челюсть до колена и протирая глаза. «Это вы у меня спрашиваете? Так я тут в первый раз. Но если действительно уверены, что имеет место быть факт кражи, то вызывайте милицию». «Милиция!» «Никитушка, ты перестал издеваться над государем-то?» Укоризненно обернулась ко мне яга, обеими руками прикрывая рот вопящему самодержцу. «Мы ж милиция и есть». «Угу. Только кое-кто из нас, так сказать, официально умер. Вот сейчас я воскресну и сразу...» «Ограбили!» От резонирующего эха у меня заложило уши. Я попросил стрельцов увести пострадавшего и попытался взять ситуацию в свои руки. Получалось не очень хорошо. Если честно, уже минут через пять я вновь чуть не потерял сознание, и бабка, потребовав оцепить место преступления, увела меня из подвалов на свежий воздух. Как возвращались домой, уже не помню. Потому что в себя пришел только к обеду, в стенах родного отделения. Голова гудела, как самогонный аппарат. В желудке было тоскливо, и какой-то комок метался из угла в угол, время от времени подпрыгивая до самого горла. Бдительный Митя сидел у моей кровати, кормя меня куриным бульоном с ложечки. Моей заботливой домохозяйки видно не было. Но судя по тому, как внизу громыхала посуда, наверное, возится у печи. Проглотив 5 или 6 ложек, я почувствовал себя немного лучше и даже сумел сесть. «Докладывай». «Не, вы больной, Никита Иванович. Вам волноваться нельзя». «Митя, я не больной, я выздоравливающий. Докладывай обстановку». «Не могу. Вдруг вы нервничать начнете. Жар опять поднимется. Да и отбросите тапки прямо тут. А я отвечай». «Митя, я тебя уволю, если ты сию же минуту не...» «Ай, увольняйте сироту!» Он одним махом выпил весь недоеденный мною суп и рванул на груди красную рубашку. «Все одно в родном отделении жизни нет. Одна кричит батюшке участковому, покой нужен, не дай бог, взволнуется. В кочерышку превращу. Или кочерышку в морковку, чтоб девки смеялись. А другой чуть что уволю, выгоню, жалование лишу, без пенсии оставлю. Да почему же я один вечно крайний-то?» Мне пришлось честно ждать добрых минут 15, прежде чем он утомился и притих. Я поманил его пальцем. «Китель подай, сунь руку в левый карман. Теперь достань деньги». «Это зачем это, а? На воровство проверяете, что ли? Так я вам так скажу. Отродясь, Митька Лобов ничего чужого не брал и у своих же товарищей в крысячестве замечен не был. А за недоверие таковое прямо аж в сердце кольнуло. Я ведь от такой-то обиды я и самоубиться могу об стенку, ежели стена выдержит. Отсчитай рубль мелочью и дуй в кабак». Удалось вставить мне, пока он держал театральную паузу. Митяй замер с раскрытым ртом, полным патетики. «Куда, батюшка сыскной воевода?» «В кабак. То есть обойди их все и найди 3 женихов царевны Марьяны. Присмотрись издалека, что за люди, как себя ведут, чем занимаются и все такое прочее. Жизни не пожалею, а исполню, только...» «Нет, арестовывать никого не надо. Уловил. Так, значит, нет. И в доверие никому втираться не требуется. Просто присмотрись. Да легко. Ну, позвольте хоть... Митя, узнаю, что ты на брудершафт с женихами пил, я тебя с ними же в поруб суну, как вытрезвитель. Только наблюдение. И ни никакой твоей любимой самодеятельности, понял? А то, торопливо пятясь к выходу с зажатым в кулаке рублем, похвалился он. Небось, не тупее печки будем. Вы обо мне еще услышите. Митя, я о тебе каждый день слышу. Этим меня уже не запугаешь. Он быстро умелся на задание, а я повернулся к окну. Во дворе сотник Еремеев за что-то распекал своих подчиненных. У ворот вежливо толклась очередная делегация с черными венками, на этот раз представители персидской диаспоры, а с ними вместе и троица девиц с Лялиной улицы. Местный аналог ночных бабочек с Тверской или Рублевки. Мы были там пару раз с профилактическими рейдами. Видимо, запомнились, раз пришли помянуть и даже не плюнули ни разу. Я осторожно дотянулся до табурета и взял планшетку, вытащил блокнот, освежил в памяти все события сегодняшнего дня, а потом попробовал нарисовать для себя хотя бы приблизительную схему того, как могла произойти кража в царских подвалах. Изрисовал стрелками и квадратиками два листа, но так ни до чего и не додумался. Записал в столбик все вопросы. Ответов не придумал ни к одному. Кто украл меч? Зачем? Когда? Каким образом? Какой вообще смысл в краже раритетного оружия, если в Лукошкине, да и во всем государстве, нет даже такого понятия, как подпольный или свободный рынок антиквариата? Кажется, с этими мыслями я и задремал, потому что проснулся от скрипучих шагов моей заботливой домохозяйки, которая положила руку мне на лоб и еще раз заставила выпить какую-то сладкую настойку. «Ну вот и ладушки, вот ты и на поправку пошел, Никитушка. А ту заразу, что тебе яблоко травленное подсунуло, я сама сыщу. Своим методом и за все поквитаюся. Дай только срок». «Срок прокурор даст», — привычно отшутился я, прекрасно зная, что поперек дороги Бабе-Яге становиться не стоит. «Вы там не слишком личной местью увлекаетесь. Нам еще и с царской кражей разобраться надо». «Что ж там разбираться-то?» — насмешливо фыркнула она. «И так все ясно, опять поди, козни Кощеевы». «У вас на все виды преступлений один ответ?» «Да он, Энто, Никитушка, он! Больше некому. Покуда тебя стрельцы тайно в телегу нашу укладывали, я чуток на месте преступления осмотрелась. Замки отмычкой вскрыты были, царапины мелкие видны. Гроб хрустальный, где кладенец лежал, камнем-алмазом резали. А он немалых денег стоит. Да и хороший алмаз еще поискать надобно. Внутри все следы тряпицей протерты. Ни запахов странных, ни улик каких не есть. Все чисто». «Идеальная кража». «Она самая, соколик», — согласилась Яга. «Вот и считай, кто из криминального мира на такое способен? Как ни верти, а окромя злодея Кощеюшки и некому». «То есть, кроме подозрений, зацепиться не за что?» «Ни сучка, ни задоринки». «Тогда получается, что Горох вчера поторопился со своим объявлением турнира». Я закусил губу. «Отменить, надеюсь, не поздно?» «Так мы еще до подвалов не дошли, когда на площади царев указ прокричали. Кто из женихов с мечом-кладенцом управится, тому и прекрасную царевну Марьяну в жены. Уж весь город гудит, представления ждут. Интересно ж людям». «А заменить?» «Меч-то!» — невесело усмехнулась бабка. «Да кто ж нам такой обман простит, Никитушка? Старики, небось, все его помнят. Второго такого нет». «Да. Получается, его очень вовремя украли. И уж точно не надеялись, что так быстро хватится. Естественно, предположить, что меч был похищен сразу же, как только мы дошли до идеи соревнования женихов, было бы слишком наивно. Тот, кто его украл, должен был очень серьезно подготовиться и наверняка надеялся, что в подземелье кладенца хватится не скоро. Да, как я понимаю, если б гороху не взбрело в голову вот прямо сейчас им порадовать, о факте кражи этого музейного экспоната никто бы не знал годами. То есть, возможную связь похищения меча и замужества царевны Марианы стоило смело исключить. Хотя и не хотелось.